Вы слышали, что я вам сказал? Вам понятно? Если послезавтра вечером вы еще будете здесь, я упрячу вас за решетку. Этот самый Жермен, красавец-мужчина, широкие плечи, неброская элегантность, седина на висках. Вечером он не идет в клуб, запирается у себя в номере, просит, чтобы принесли туда бутерброды и шампанское. Может быть, ему не на что купить билет на пароход? Это возможно и даже вполне вероятно. И сегодня судья уже жалеет, что не предложил ему денег. На другой день рано утром к судье приходит полицейский. «Француз уехал», — докладывает он. «Не может быть. Пароход еще в порту. Он уехал поездом». Выходка безумца. О чем он думал, садясь на поезд, который едет в другой город той же самой страны? На что надеялся? Видно, ему шампанское в голову ударило. Судья тут же сочиняет телеграмму властям. Пускай заберут жулика там, на другом конце железной дороги, куда он прибудет через 5 дней. Но он туда не приехал. В дороге у него было время подумать. Часы и дни напролет за окнами мелькает все тот же безжалостно однообразный пейзаж. Иногда поезд делает остановки в селениях, где не встретишь ни одного белого. Где он вышел? Неизвестно. Железнодорожники этого не запомнили. Судья телеграфирует: «Продолжайте наблюдение». Тем более, что он получил новые сведения, на сей раз куда серьезнее. Настоящий Жермен действительно путешествовал по Южной Америке, но внезапно исчез. По всей видимости, его убил тот, кто назвался потом его именем. С тех пор прошел год, а Жермен по-прежнему заточен между двумя вокзалами, двумя конечными станциями, между которыми 5 дней пути. Не убеждайте меня, что его можно было арестовать. Этим вы только докажете, что не знаете страны. Чтобы его арестовать, понадобилась бы целая экспедиция. Пришлось бы обшарить несколько десятков населенных пунктов, рассеянных вдоль всей железной дороги. А пока жандармы выйдут из вагона, Жермен все равно успеет убежать и спрятаться в лесу. Чтобы его выследить, понадобится целая армия. Да и вообще ничего не предпринимать легче всего еще и потому, что с финансами в стране туго, а у правительства есть заботы поважнее, чем охота на жулика, пускай даже подозреваемого в убийстве. На обоих концах дороги его ждет, повторяю, засада, и этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы породить худший из кошмаров, какой я в силах вообразить. Он приезжал в такое-то селение, сообщает иногда заезжий индеец. Судья заинтересован, он задает вопросы. Поначалу ему отвечали так. Он был в синем костюме и в черных ботинках. Снял комнату на постоялом дворе, расплатился чилийскими деньгами. Потом отвечать стали по-другому. Прожил неделю у метисов и оставил им в уплату свой чемодан. Еще позже характер донесений полностью изменился. Как-то вечером пришел пешком и 3 недели провалялся в постели с лихорадкой. Однажды утром хватились, а его нет. Он удрал в окно. Его замечали железнодорожники. Кто-то проехал 300 километров на буферах вагона, но мы не сумели его поймать. Жермен не ездит больше первым классом. У него кончились деньги. Здоровье его подточено. Потом его видят уже без ботинок, в парусиновых туфлях. Он оброс седой бородой. Какой-то отрезок пути отныне для него недоступен. Там его могут узнать индейцы, которых он обокрал. Его горизонт мало-помалу сужается. Поступает сообщение, что он прожил около месяца в лачуге из гофрированного железа. которая была построена, когда прокладывали железную дорогу.